6C. 6C. Пассивный залог образуется с помощью спрягаемой формы вспомогательного глагола werden и причастия прошедшего времени смыслового глагола. Vergleichen Sie. Ганс и Ульрике строят дом в пригороде Бремена. Hans und Ulrike bauen ein Haus in einem Bremer Vorort. Дом строится компанией Schumann и Co. Das Haus wird von der Firma Schumann und Co. gebaut. Если глагол в активном залоге стоит в составном времени, вспомогательный глагол переходит на последнее место. Vergleichen Sie. Марина повела нас в музей. Marina hat uns zum Museum gefahren. Нас водили в музей. Wir sind zum Museum gefahren worden. Как и в русском языке, агента действия можно упоминать или не упоминать. Vergleichen Sie. Слонов всегда кормят в полдень. Die Elefanten werden immer um 12 Uhr gefüttert. Ее встретил господин Шмидт. Sie wurde von Herrn Schmidt abgeholt. Сочетание с «да» или «wo» часто используется в немецком языке. Вон там позади Бранденбургские ворота. Da hinten ist das Brandenburger Tor. Чем ты интересуешься? Wofür interessierst du dich? Буква «werden» вставляется между «да» или «wo» и любым предлогом, начинающимся с гласной. О чем не принято говорить? Worüber spricht man nicht? О деньгах вот о чем не говорят. Über Geld, darüber spricht man nicht.